Колумбыч не спал. Он сидел на крылечке и курил трубку. Трубку Колумбыч курил только в ответственные или особо блаженные минуты жизни. Атька не знал, какая причина сейчас заставила Колумбыча ухватиться за золотое руно. «Ты где шляешься?» — спросил Колумбыч. «Я полгорода бегал, тебя искал». «А чего меня искать?» — сказал Атька. «Я на Кубани был». «Дурак!» — сказал Колумбыч. «Он в новом костюме на Кубани само вловил». «Ловил!» — упрямо сказал Атька. «Смотри, мне сом подметку оторвал». «Подрался? Повода не было». «А здесь без повода. Здесь ребята острые, приезжих не любят. Особенно, если девчонка вмешается. Я тебя по канавам искал. Думал, лежишь и истекаешь кровью». «Это ты у меня сейчас начнешь истекать кровью», — буркнул Атька. Они отмыли в тазу Атькины брюки и ботинки. «Лавсан», — сказал Атька, — «роскошная вещь. Повесим, и завтра будут новые глаженые штаны. А ботинки придется в мастерскую». «Какая к дьяволу мастерская?» — сказал Колумбыч. «Неси полено». Пока Колумбыч пришлепывал молотком подметку, Атька переоделся в свои замызганные техасы, старую ковбойку и почувствовал себя человеком. «Мужская компания», — подумал он, — «лучшее общество, без причесок и выкрутасов». «Отчего, Колумбыч, среди мужиков себя лучше чувствуешь?» «Ха!» — сказал тот. — «Я б тебе ответил на этот вопрос 10 лет назад, когда от жены удирал. Не поверишь, меня в лейтенанты производили за заслуги, а я вынужден был удрать. Так и остался на всю жизнь старшиной». «Нам жениться никак нельзя», — сказал Атька. «Ты вспомни Копейникова. Что с ним из-за жены творилось?» «Нет», — ответил Колумбыч, — «нет, нет и нет». С каждым «нет» он загонял по гвоздю Ватькин ботинок. «Я отчего удрал? Она рожать не хотела, а я сына хотел. А потом уже поздно, и приехал я к вам. Вы для меня были как семья». «Не пора ли вернуться в семейку?» — сказал Атька. «Нет», — сказал Колумбыч и положил молоток. «У вас все впереди, а у меня все в мемуарах. Уж лучше я буду здесь. Ты считаешь, мне одному 2 бочки вина надо? Для вас, дурачков, покупал». «Ребята говорят, чтоб ты ехал», — сказал Атька. «Подумаешь», — усмехнулся Колумбыч и взял молоток. «Я еще в Краснодаре по твоей физиономии прочел все, что ребята говорят». «И что решил?» «Отстань ты от меня», — сказал Колумбыч. «Я уже старый. Я уже в Азовском море замерзаю. Меня кровь не греет». «Надо, Колумбыч», — серьезно сказал Атька. «Ведь тебя не ради прекрасных глаз просят приехать». «А я всю жизнь жил со словом «надо», всю жизнь под военной дисциплиной. Ты спать хочешь, а тут тревога. И наплевать, что она учебная. Вскакивай, как ошалелый, и начинай орать на других, кто быстро вскакивать не умеет. У вас тоже так, тоже дисциплина». «Устал я от тревог, пойми меня. Я с курицами разговаривать хочу». «Уеду я от тебя», — сказал Атька. «Частник ты, собственник махровый. Ты в лейтенанты из-за этого не пошел. Хотел старшиной быть, барахлом заведовать». «Я тебя завтра виноград заставлю обрезать», — сказал Колумбыч. «Тебе бездельничать для головы вредно». «В пустыне Гоби дует ужасный ветер хамсин», — усмехнулся Атька. «Неужели ты все забыл, Колумбыч?» «Отстань ты от меня», — повторил Колумбыч